как Руслан стал морским волком. Байка Антона с глубиной Сони держала камеру уверенно, как будто родилась с ней в руках. Ей уже нравилось, как отражается свет на белоснежных парусах, как ветер играет с флагами, и как волосы Елены развиваются, несмотря на то, что она сидела, опершись на костыли, у фок-мачты, с камерой наперевес. Она тоже снимала, но в другом стиле, кадры с облетом, со светом, с композицией. Такая была у них договоренность: Соня — живой репортаж, а Елена — эстетика и магия кадра. Антон стоял у штурвала, не управляя, а красиво позируя, в идеально сидящем темно-синем костюме с расстегнутым воротником белоснежной рубашки. Волосы зачесаны назад, солнцезащитные очки чуть сдвинуты на лоб. Его голубые глаза сверкали в объектив, и он, чуть прищурившись, начал говорить: «А вот, кстати, про морские приметы. Сегодня у нас выпуск на эту тему, и если вы не знали, то моряки — очень суеверные ребята». Он обернулся к Алексею, который стоял рядом, прислонившись к лееру. Тот, в контраст к Антону, был одет просто: легкая ветровка, солнцезащитная кепка и непринужденная поза. Улыбка у него была теплая, немного лукавая. «Лёш, ну-ка, подтвердим». Алексей кивнул, хмыкнув: «Ну, конечно». «Вот, например, никогда не свистите на борту, иначе ветер нагоните, да не просто так, а такой, что парус рвёт, снасти ломаются». Соня смеялась за камерой, она так смеялась, что камера чуть дрожала, но в этом и был весь шарм. Они снимали не передачу, не шоу, они снимали жизнь на борту, такой, какая она есть. Антон продолжил: «И еще. Если женщина на борту, значит, либо полный штиль, либо шторм. Но если она шкипер, фотограф или просто с камерой и со вкусом, как наша Елена, то это, наоборот, к удаче». Елена, усмехнувшись, медленно повернула камеру к нему: «Смотри, чтоб не сглазил. Мы тут с погодой договор заключили. С солью и хлебом», — подколол Алексей. «С грозой и молнией», — ответила она спокойно, щелкая затвором камеры. «Все-таки на борту Dream Chaser нельзя расслабляться». Антон продолжал, не сбавляя темпа, с той самой брутальностью, за которую его обожали зрители. «Кстати, вы знали, что если на борт зашел левша первым, к хорошей рыбалке? А если правая нога первой, значит, не выспишься». Проверено лично, он усмехнулся и чуть склонился ближе к камере. Спал в каюте над мотором, будто трактор под подушкой. Соня едва удерживала камеру, трясло от смеха. На фоне, у кормы, Алексей и Владислав что-то обсуждали, а потом громко рассмеялись. До камеры долетело: «Ну да, конечно, байки. Зрители все проглотят, скажи им, что если чайка села на радар, жди налоговую. Или если кранец отвязался, значит, кто-то влюбился», — подхватил Владислав. «Все, вот теперь точно сглазили», — хохотнул Алексей, бросив взгляд на небо. Антон, не оборачиваясь, продолжал: «А еще и никогда не перекидывайте веревку через руку. Только через ногу, если хотите, чтобы ветер был попутный. Ну или через локоть, если нужен крюк сюжета», — подмигнул он в камеру. Картинка шла живым, дыхающим кадром. На борту яхты Dream Chaser все выглядело так, как оно и было на самом деле. Ветер шелестит в парусах, солнце бликует на воде, кто-то чинит что-то у люк, кто-то тащит кружки с кофе, кто-то снимает, кто-то смеется. Соня сделала панорамный облет. Елена в тени паруса ловит свет сквозь объектив, Владислав что-то показывает Алексею на планшете, а сам Алексей кивает, слегка улыбаясь, как будто весь день знал, что момент получится таким. Видео получилось живым, настоящим, почти интимным. Без лишней постановки. Все происходило само собой, как в хорошо сыгранной импровизации, где море — главный режиссер. «И напоследок, друзья», — сказал Антон, снимая очки и глядя прямо в камеру с тем особым прищуром, от которого у зрителей неизменно появлялась улыбка. «У моряков есть одна старая примета: если ты идешь в море, возьми с собой историю. Потому что без нее даже штиль — шторм. А если истории нет, налей себе рома и придумай. Он достал свою маленькую, уже легендарную бутылочку безалкогольного рома. Этикетка давно стерлась, а на горлышке болтался кожаный шнурок. «Почти как оберег». «Сегодня, с кусочком лайма и капли меда», произнес он с театральной серьезностью и сделал глоток. «Потому что день вышел сладкий. С привкусом соли». Сам же не сдержался и громко рассмеялся. Из-за камеры хрюкнул Владислав, а где-то сбоку послышалось, как Алексей говорит, «Все, точно, опять его несет». Камера дрожала от смеха. И все это не вырезали. Все это и было живым. Смена кадра. Закат. Мягкая качка. Паруса плывут сквозь свет, а камера уже у Елены. Под ее руки ложится финальный дубль и рождается завершающий кадр. Море, горизонт и теплая музыка, которую она выбрала еще утром. Следующие два дня команда жила монтажом. В кают-компании на Dream Chaser за длинным столом, уставленным ноутбуками, жесткими дисками, флешками и чашками с кофе, сидели Елена и Соня. Над головами болтался провод от кольцевой лампы, время от времени трещал кулер ноутбука. Соня, не поднимая головы, спросила: «Лен, а ты уверена, что кадр с чайками лучше в начало?» «Мне кажется, они как-то распыляют». «Да, уверена. Мы с этого должны стартануть. Это создает настроение. После твоей стабилизации он вообще как из кино». Антон, зайдя в каюту, подошел сзади, в руках та самая бутылочка, уже початая. «Вы тут все порезали уже, да?» — спросил он, вглядываясь в экран. «Пока резали только тебя, пап», — усмехнулась Соня. «Ты же у нас как обычно, 5 дублей, 3 захода, 1 байка и 2 глотка. «Ага, и все в золотую коллекцию», — воскликнул он. «Вот этот момент, где я с Ромом, сделайте чуть медленнее. Чтоб зритель вдохнул. Пусть почувствует момент. Пап, ты и так на весь экран, куда уже медленнее?» — хохотнула Соня. «Именно. Потому и вдох, он сделал выразительное движение руками, будто дирижировал воздухом. А вот тут, где Влад фыркает, оставьте. Это гениально. Народ это любит. Человечность». Елена переглянулась с Соней: «Слушай, может, ему канал отдельный открыть? Папа в кадре». «Не-не», — Антон отмахнулся, — «у меня эксклюзив. Только здесь. Только у вас. Только Dream Chaser». Работа шла живо. Смех, споры, песни, срезанные на аудиодорожке. Елена подбирала цветокоррекцию, закаты теплее, волны мягче. Соня замирала над аудио, вырезая дыхание, чтобы осталось только речь и море. Иногда они ставили все на паузу, пробовали сцену на слух. В такие моменты Антон подходил ближе и начинал рассуждать вслух: «Вот когда я говорю с кусочком лайма, надо чуть сдвинуть музыку. И дайте мне там щелк, как будто я бутылку открываю. У тебя есть тот звук». «Пап, это не ASMR», — смеялась Соня. «А жаль». Он махнул рукой и ушел за очередной чашкой кофе. К вечеру второго дня все было готово. «Ну все. Готово». Елена повернулась к Соне. «Да. Гони финал». Включили видео. Смотрели прямо с ноутбука. За окном море. В каюте тишина и их монтаж. Под финальные слова Антона на экране он же в жизни тихо сказал: «Эх, красиво». Аж самому поверилось. Соня осталась на Dream Chaser. Несмотря на новых гостей на Yacht Chaser, ей было ясно: работа, да, но блог, душа и кино здесь. Антон сначала опасался, что дочка будет метаться между яхтами, но теперь смотрел на нее, как она обнимает Елену после успешной премьеры, и говорил: «Да ты тут живешь. Даже флешки у тебя тут дышат. Все, оставайся». «Я и не планировала уходить», — подмигнула Соня. «Здесь все настоящее. Здесь история». Прошел день после того душевного вечера. Команда уже успела отдохнуть, кто-то снова занялся делами, кто-то редактировал видео, кто-то просто любовался гладью воды. А Антон сидел один в носовой каюте с ноутбуком. Он открыл YouTube, чтобы посмотреть, как зашел выпуск. Вроде лайков много, просмотры шли, подписчики писали. Он листал комментарии, сдержанно улыбаясь, где-то даже кивая в знак благодарности. Но один комментарий остановил его взгляд. Он был длинный. И начинался так: «Я инвалид. Меня сбила машина 3 года назад. Я не могу ходить. Сижу в коляске, часто лежу. Но когда включаю ваш канал, я будто снова живу. Антон, ты такой живой, такой настоящий. В твоих шутках столько света. Когда ты смеешься, я смеюсь. Когда ты плачешь, мне не стыдно заплакать самому. Мечтаю однажды увидеть море. Хоть раз. Хоть на час». Антон застыл. Его дыхание сбилось. Он перечитал снова. И еще раз, а потом закрыл ноутбук и заплакал. Глубоко срываясь на всхлипы, с уткнувшимся в ладони лицом. К каюте подошла Карина: «Антон, что с тобой?» Он не смог сразу ответить. Только протянул ей ноутбук, и Карина, прочитав, медленно прикрыла рот рукой, а потом пошла за Алексеем. Алексей вошел в каюту и сел рядом, прочитал комментарий. Поднял глаза на Антона. Сжал ему плечо. «Это сильно», — прошептал он. «Сильно и по-настоящему. Хочешь, напишем ему?» Антон кивнул. Алексей открыл ноутбук и начал печатать: «Здравствуйте, Руслан. Это капитан яхты Dream Chaser, Алексей. Мы прочли ваш комментарий. Антон, когда читал, плакал. Нас всех это тронуло до глубины. Вы сказали, что мечтаете увидеть море. А мы хотим пригласить вас к нам на борт. Мы все организуем. Приезжайте. Мы будем счастливы видеть вас. Найдите мой телефон в описании и позвоните, когда сможете. Точка». Через 2 дня телефон Алексея зазвонил. Алексей включил громкую связь, и в кают-компании раздался тихий, немного слабый, но ясный голос: «Здравствуйте. Меня зовут Руслан. Это правда? Это вы мне писали?» «Это мы, Руслан», — сказал Алексей. «И мы вас ждем. Я заказал инватакси, оно приедет завтра в полдень. Мы на стоянке в Марселе. Все будет хорошо». Антон первым заметил, как к причалу в Сочи медленно подъехал инватакси. Он мгновенно выпрямился, сердце сделало короткий скачок, это мог быть только Руслан. Из машины вышел водитель, обошел кузов и аккуратно открыл боковую дверь. Механизм негромко заурчал, и на подъемнике появилась коляска. В ней сидел худощавый парень лет 30. Тонкие черты лица, коротко стриженные волосы, живая, теплая улыбка и глаза, внимательные, немного смущенные, но с какой-то невероятной глубиной. Антон рванул вперед, будто на старте, без раздумий. «Руслан?» — спросил он, уже подбегая, с трудом сдерживая волнение. «Это ты?» Парень на коляске поднял взгляд, улыбнулся: «Я, привет». Немного смущенно. «Вот и прибыл, добро пожаловать на Dream Chaser». Выдохнул Антон и тут же, не удержавшись, бросился обнимать его, аккуратно, но с душой. «Сейчас все покажу, сейчас все устроим». Остальные уже подтягивались к причалу. Елена на костылях, но шла так быстро, будто их и не было. Алексей с Евгением шагали рядом, спокойно и уверенно. Карина и Соня уже доставали камеру. А из соседнего порта, с другой яхты, примчались Артем и Стас, близнецы Владислава. Все хотели увидеть Руслана. Того самого подписчика. Алексей наклонился к коляске, протянул руку: «Капитан Алексей. Очень рады видеть тебя. Мы все организовали». Соня предложила одну идею. «Сон». «Да». Оживилась Соня, ловко снимая крышку с объектива. Мы хотим снять для тебя видео. Такое, чтобы ты потом пересматривал, вспоминал. Как ты был на настоящем морском путешествии, на яхте. Будет фильм, как в кино. Подарим тебе на флешке. У нас это традиция. Персональная флешка, как карточка твоего путешествия. Руслан вдруг замер. Губы дрогнули, но он собрался, улыбнулся, я. Конечно. Это было бы чудо. Я море очень люблю. Знаете, я раньше жил в Москве, но каждое лето старался ездить к морю. Даже если денег было мало, хоть на катер, хоть на маленькую прогулку. После аварии это все стало лишь мечтой. А теперь я тут. Он оглядел яхту. Ее белые паруса, блестящие тросы, теплое дерево палубы. «Побольше меня пофоткайте, ладно?» Добавил он мягко, с теплотой. «Я люблю фотографироваться. Хочу, чтобы все-все-все осталось на память». Антон рассмеялся. «Да ты что? Мы тебя со всех ракурсов щелкнем. Самое лучшее выберем. Сделаем тебе клип о настоящем герое». Он присел рядом, положил руку Руслану на плечо, жест заботы и братства. «Сейчас мы эту мечту воплотим. Обещаю. Я тебе все покажу. Ты не просто посмотришь море, ты его прочувствуешь». Антон был как с кинообложки. Темно-синий костюм с белыми вставками подчеркивал его спортивную фигуру, волосы зачесаны назад, блестели на солнце. Щетина придавала немного дикого шарма. Он выглядел как ведущий авторской программы, уверенный, харизматичный. Но главное, его голубые как море глаза. В них было настоящее. Соня включила камеру, начались первые кадры. Артем и Стас осторожно закатывали Руслана на трап. Алексей подстраховывал сбоку, внимательно следя за каждым движением. Антон все время был рядом, шутил, поддерживал, помогал устроиться на палубе, подносил воду, подбадривал. «У нас тут на борту капитан, серьезный, но добрый. Повар, сказка. И байки у нас такие, что любой блогер обзавидуется». И правда, байки пошли одна за другой. Антон, сидя с Русланом на скамейке под парусом, с увлечением рассказывал, был шторм однажды, такой, что тапки улетели. Один из них, прикинь, потом в чайнике нашли. Он засмеялся, вспоминая. А как капитан Алексей вместо Мальты в Тунис нас привел, по ошибке. А мы даже не расстроились, там нас как родных приняли. И еще был кот, сбежал в Гибралтаре. А через 2 дня сам вернулся, да еще 3 друзей привел. Руслан смеялся до слез. Камера Сони не выключалась ни на секунду. Крупные планы, светящиеся лица. Это было настоящее. Когда солнце уже клонилось к горизонту, небо окрасилось в золотисто-розовые и сиреневые оттенки, Алексей вышел на палубу в капитанской форме, темно-синяя рубашка с золотыми погонами, эмблема Dream Chaser на груди, белые брюки и легкие мокасины, все с легким налетом морского ветра, но аккуратно и по-торжественному. Он держал в руках бутылку безалкогольного шампанского, и команда уже знала, что сейчас будет что-то особенное. Он хлопнул в ладони, как всегда делает, когда начинается важный момент. «Внимание, друзья!» произнес Алексей торжественно. «Это наш первый вечер вместе на Dream Chaser в полном составе. А значит, пора поднять бокалы. И пусть это безалкогольное шампанское, но сегодня оно как настоящее. Потому что настоящее — это вы. Это мы. Это наша мечта». Он открыл бутылку с характерным пух, пена чуть не сбежала, но он ловко поймал ее салфеткой. Разлил по бокалам, раздавая каждому. Свет от заката играл на стекле, и все выглядело так, будто это сцена из фильма. Руслан получил бокал последним. Он сидел в инвалидной коляске, но выглядел достойно и уверенно. Алексей наклонился к нему. «Добро пожаловать на Dream Chaser. Мы здесь никого еще не кормили, ничего не ели, все ждали тебя, Руслан. Так что сейчас начинается настоящее путешествие. Руслан слегка приподнял брови, улыбнулся, чувствуя, как к горлу подступает что-то большое и теплое. Он поднял бокал и кивнул: «Спасибо. Это очень трогательно». Команда весело зааплодировала, кто-то свистнул, кто-то просто хлопнул по столу. Алексей выдержал театральную паузу и с лукавым видом добавил: «А теперь, внимание! Настоящая фишка вечера – безалкогольный ром». Он достал аккуратную бутылку с красивой этикеткой «Ром Либре 0.0%», показал в сторону камеры, которую держала Соня. Это все на камеру попало. Это вообще была визитная карточка в видео Антонах на канале «Паруса и байки». «Какой еще безалкогольный ром?» — удивился Руслан. «Такой вообще существует?» «Существует», — подхватил Антон. «И ты сейчас в этом убедишься. Мы тут празднуем с умом. Без последствий, но с кайфом». Руслан сделал глоток, чуть прищурился, явно удивлен. «Ну, а вкус-то?» «Почти как у настоящего. Даже лучше, легкий. Никакой тяжести. Прямо праздник. За настоящих мечтателей», — провозгласил Антон, поднимая бокал. «И за тех, кто делает мечты реальностью». Руслан слегка покраснел от внимания, но улыбался от всего сердца. «А сейчас у нас особый сервис, кормим героев ложечкой», — пошутил Антон, подойдя с подносом, где был фруктовый десерт. «Эй», — усмехнулся Руслан, — «я, конечно, герой, но руки у меня работают. Не беспомощный я, ага». «Ладно, ладно», — рассмеялся Антон. «Только попробовал поиграть в официанта. У меня ноги не работают, а руки вполне себе», — добавил Руслан, забирая у него десерт и ложку с видом, будто отвоевал свободу. Соня все это время снимала, едва сдерживая смех за камерой. Она поймала момент, как Руслан, подняв ложку с ананасом, сделал вид, будто проводит тост за безалкогольных, но веселых. Ночь медленно опустилась на яхту. После ужина команда разошлась по каютам. Антон, не торопясь, проводил Руслана. Тот самостоятельно заехал в свою каюту. «Помочь лечь?» — спросил Антон, уже потянувшись за пледом. «Не надо, Антон», — мягко, но твердо сказал Руслан. «Я сам справляюсь. Уже не первый год. Привык». Антон уважительно кивнул и только положил бутылку воды на тумбочку рядом. «Спокойной ночи, герой». «Спокойной, без ложечек», — подмигнул Руслан. На следующее утро Антон постучал и, приоткрыв дверь, заглянул в каюту. «Подъем, боец. У нас тут завтрак от шефа Ивана». Он внес аккуратный поднос: яичница с мягким сыром, свежие тосты с авокадо, дольки яблока в форме звезды, чай с лимоном и мятой. «Вау! Вы всегда так кормите?» — спросил Руслан, поднимаясь в кровати. «Только самых важных гостей», — ответил Антон. «И только если они не требуют ложечку». Руслан рассмеялся. И впервые за долгое время утро было не просто добрым, оно было настоящим. День на Dream Chaser выдался теплым, солнечным и каким-то особенно живым. С самого утра Антон, словно моторчик, бегал по палубе, то помогая Руслану пересесть из каюты в коляску, то настраивая микрофон, то указывая Лене и Соне: «Сюда камеру. Свет от воды шикарный. Руслан, не жмурься, у тебя геройское лицо, ты же морской волк теперь». Руслан смеялся, не отпуская бокал с остатками безалкогольного рома, который бережно поставил у подлокотника. «Антон, а можно я еще ром попробую?» — спросил он, когда началась небольшая передышка. «Мне прям понравилось. До того, как стал на колесах, я алкоголь пил редко, только по праздникам. А ром только в море, когда доводилось в круизах бывать. А тут безалкогольный, и вкус, и воспоминания». Антон тут же заулыбался и театрально поклонился: «Да ты что? Конечно, можно. Для морского волка хоть бутылку. Но одну. Чтобы мы еще успели снять, как ты штурвал крутишь. Соня, смеясь, все это снимала. Это попадет в фильм. Твоя цитата про ром и воспоминания шикарна. Даже не вырежем. Только с нормального ракурса снимай, а то я потом посмотрю и скажу, что за подбородок такой. Пошутил Руслан. Смех снова прокатился по палубе. Антон налил Руслану еще бокал рома, красиво подал «Ром Либре 0.0». Специально для знатоков вкуса и романтики. Руслан отпил, закрыл глаза и на мгновение будто перенесся куда-то далеко в теплое море, а вкусно. Честно. Настоящий. Даже не хочется, чтобы с градусом был. Так хорошо. Камера Sony не пропускала ни одной реакции. Лена держала второй объектив и ловила атмосферу, ветер в парусах, свет в глазах, движение. Периодически снимали, как Руслана на фоне прусов, как он рулит у штурвала, как сидит на корме, раскинув руки, как будто обнимает горизонт. «Вот это будет кадр!» — воскликнула Соня. «Кайф!» После нескольких часов съемок пришло время обеда. Иван и Полина накрыли целый пир на палубе под теневым тентом. Стол ломился от угощений, свежие салаты с хрустящей зеленью, жареные креветки с чесноком и лаймом, пюре с карамелизированным луком, обжаренные овощи, булгур с томатами и специями. На десерт были медовые лепешки с фруктами и кокосовым кремом. «Мама дорогая», — только и сказал Руслан, глядя на все это. «Вы точно в море живете, а не в ресторане?» Напитки подавали в высоких бокалах. Мохито без алкоголя с мятой и лаймом, холодный ягодный компот, ананасовый смузи и освежающий чай с розмарином. Полина даже украсила напитки ломтиками фруктов и листочками мяты, как в лучших кафе. Антон не упускал случая: «Руслан, готовься, твой фильм будет не только про море, но и про гастрономический экстаз». «Я уже в шоке», — засмеялся Руслан. «Только не снимайте, как я третий раз креветку тяну, неловко». После обеда продолжили съемки. Руслана фотографировали у штурвала, на носу яхты, около прусов, в своей каюте, на фоне флага, даже в камбуз заглянули. Он позировал с юмором, махал руками, делал вид, что дает команды экипажу, полный вперед. Прямым курсом к мечтам. Соня с Леной хохотали, не в силах остановиться, а Антон все комментировал: «Вот, вот это кадр. Шторм в глазах, ветер в сердце». Снимали, как Руслан листает логбук, смотрит в бинокль, держит кружку с надписью «Captain for a day». Весь день прошел как в один миг, насыщенный, теплый, как будто каждый на яхте знал, такие дни надо проживать ярко и с душой. И все старались, чтобы у Руслана остались не просто кадры, а настоящее чувство, что он часть этой команды. А вечером, когда солнце садилось, Соня села монтировать кадры, Лена сортировала фото, а Антон зашел в каюту к Руслану. Он постучал пальцем по дверному косяку, заглянул внутрь с привычной полуулыбкой: «Не спишь?» «Чай принес. Мятный с лимоном, Иван говорит, хорошо на ночь». Руслан оторвался от телефона и кивнул: «Проходи». «Спасибо». Антон вошел, поставил кружку на маленький столик, сел на край койки. Немного помолчал. Было слышно, как наверху по палубе кто-то прошелся, скрипнул трап. Потом он вдруг выдохнул и тихо сказал: «У меня тревожное расстройство», — как-то произнес он, не глядя в глаза. «Мне одному сложно. Я все время с людьми. А ты такой спокойный. Мне с тобой спокойно, понял?» Руслан посмотрел на него внимательно, чуть склонив голову: «Так, такой брутальный, в костюме, с глазами, как у героя, и тревожное расстройство. Вот это да! Никогда бы не подумал. Мы будем хорошими друзьями. Я с удовольствием». Когда яхта вернулась в порт, Соня и Лена показали готовое видео. Музыка, титры, кадры, как из настоящего кино. Руслан смотрел молча. Потом выдохнул: «Выкладывайте. Это не просто память. Это настоящая байка. Тут и паруса, и мечта, и дружба. Пусть увидят другие. Может, кому-то еще это поможет. Я так люблю ваш канал «Паруса и байки». И еще один, «Новые горизонты», блог Артема. Он ведь тоже с вами снимает. Я на него тоже подписан. Давайте выложим. Пусть люди увидят, как это — жить. У Антона дрогнул подбородок. Он глубоко вдохнул, но не выдержал, по щекам покатились слезы. Он даже не пытался их скрыть, губы задрожали, голос пропал. Все это было слишком близко. Слишком настоящее. Руслан вздрогнул, глядя на него. Сердце вдруг забилось силой. Он порывисто подался вперед, будто хотел пересечь ту границу между ними. «Эй, ты чего?» — прошептал он. «Все нормально». Он тут же вспомнил, как Антон рассказывал про тревожное расстройство. И теперь это было не просто слезы, это был живой человек в своей уязвимости. Руслан быстро протянул руку, сжал ладонь Антона крепко. «Все хорошо. Я рядом, слышишь?» — сказал он тихо, гладя его по руке. «Это было круто. Ты сделал что-то невероятное. Все хорошо. Я здесь». Антон всхлипнул еще раз, потом чуть рассмеялся сквозь слезы и вытер лицо, все еще сжимая его руку. Алексей тихо похлопал его по плечу. «Это все ты. Твоя душа. Не думай, что ты только шутишь. Ты умеешь быть настоящим». Руслан остался с ними. И когда команда готовилась к следующему переходу, на Италию, Алексей подошел к нему, глядя прямо в глаза. «Руслан, а хочешь с нами?» «На Италию. Месяц-два будет переход. Мы бы были рады». «Я, да. Только, могу вам немного помочь. Я маркетолог, программы пишу, могу сайт сделать, оформить. Дай чуть-чуть деньгами». «Нет-нет», — Алексей покачал головой. «Мы тебя приглашаем как гостя. Не ради выгоды. Если хочешь, просто к столу что-нибудь принеси, и все». «Тогда договорились. Я с вами. До Италии. А там как получится». Видео с участием Руслана стало вирусным. Комментарии сыпались сотнями. Тысячи просмотров. На канале «Паруса и байки» впервые за долгое время случилось настоящее, не постановочное, человеческое. Не контентное, а живое. Антон сидел в кают-компании с телефоном в руке. На экране был комментарий от зрителя, который сам был прикован к инвалидной коляске: «Я тоже инвалид. Никогда не думал, что смогу мечтать снова. Но вы вдохновили меня. Спасибо». Я плакал, когда смотрел. Он перечитал его трижды. Потом медленно положил телефон на стол. Поднял глаза. На секунду казалось, что он просто задумался, что-то обдумывал, но вдруг его плечи вздрогнули. Он резко закрыл лицо ладонями. И заплакал. Настояще громко. Он не сдерживался. Эти были не скупые слезы уставшего человека. Он рыдал, как ребенок, которого впервые в жизни по-настоящему тронуло что-то до самой глубины. Всхлипы резали воздух, дыхание сбилось. Он прижался к столу лбом и будто прятался от всех. «Антон», — тихо сказал Руслан, сидя в своей коляске рядом. Он замер. Глаза удивленно распахнулись. Он — тот самый, кто знал Антона по роликам, по постам, по уверенным фразам и фирменным шуткам, вдруг увидел его по-настоящему живого. «Эй», — Руслан осторожно дотронулся до его руки. «Ты чего? Это же хорошие комментарии. Все ведь хорошо, да?» Антон не ответил. Он только сжал пальцы, как будто не мог выпустить что-то важное изнутри. Голос его дрожал, когда он, наконец, прохрипел: «Я. Я не знал, что могу вот так. Что мы можем кого-то вдохновить по-настоящему. Не просто лайки. Не просто просмотры. А жизнь, понимаешь? Мы, черт, мы помогли кому-то снова поверить, что он может мечтать. Я сам столько раз хотел все бросить. Все. Просто. Спасибо тебе». Он с трудом выпрямился. Глаза красные, лицо влажное. Посмотрел на Руслана, весь какой-то открытый, почти беззащитный, без маски. Руслан чуть улыбнулся, тихо, по-доброму, а я знал, что ты не просто веселый. Ты настоящий. Знаешь, почему я вообще пришел на твой канал? Потому что ты там был собой. Не гнал. Не строил никого. И сейчас. Я вижу, ты такой и есть. Настоящий. Ты не просто снимаешь людей. Ты их чувствуешь. Иначе бы у тебя ничего не получилось. Антон молча кивнул, все еще шмыгая носом. В этот момент зашла Соня с камерой. Она приоткрыла дверь и замерла. Она все видела. И впервые за всю свою практику оператора она не стала включать камеру. Просто сняла ее с плеча, поставила на стол и села рядом. Без слов. Только положила руку на плечо Антону. «Не будем снимать это», — прошептала она. «Это только твое». Антон вдруг посмотрел на нее с благодарностью. Потом перевел взгляд на Руслана. «Спасибо, что пришел. Без тебя я бы не вспомнил, зачем мы вообще все это начали». Руслан улыбнулся, чуть сжав колени руками, как будто собирался с духом, и с шуткой в голосе сказал: «Ну, раз уж я тут весь такой герой, может, теперь я ведущий канала?» Антон захохотал сквозь слезы, прямо срываясь на смех. А потом вдруг поднялся, обнял Руслана за плечи и сказал: «Да хоть продюсером тебя сделаем. Только не исчезай». «Не исчезну», — ответил Руслан. «Я с вами. До самой Италии». Ночью, когда яхта затихла и только мачты чуть скрипели в ритме легкой волны, Антон снова заглянул к Руслану. В руках кружка чая и тарелка с остатками ужина, теплые пирожки, которые вечером принесла Полина. «Я к тебе с догоночкой», — шепнул он, входя. «Идея есть. Давай пересмотрим видос. Все равно уснуть не могу». Руслан улыбнулся и кивнул. Они устроились у небольшого телевизора в каюте. Экран загорелся знакомым заставочным титром канала «Паруса и байки», заиграла музыка, и начался тот самый фильм. Смеялись, комментировали каждый эпизод. «Вот ты глянь, как ты у штурвала!» — воскликнул Антон. «Ты, правда, как настоящий морской волк». «Ага», — хмыкнул Руслан. «А ты слышал, как голос у меня дрожал, когда парус поднимали?» «Это волнительно», — отмахнулся Антон. «И круто вышло. А вот тут момент с Ромом. Смотри, как ты лицо скривил сначала. А потом как втянулся, да». Засмеялся Руслан. «Слушай, безалкогольное, а ощущение, как на пиратском корабле». Они хохотали, делились впечатлениями, вспоминали, как снимались под солнцем, как Руслан держался за поручни и шутил, как он улыбался в кадре, как все ему аплодировали. «Мне так понравилось сниматься», — вдруг сказал Руслан. «Все на этой яхте понравилось, и как кормили, и как мы шли по волне, и как снимали. Но больше всего именно съемки. Я обожаю канал «Паруса и байки». И еще новые горизонты у Артема. Он классный, такой по-своему душевный. Но у тебя канал особенный. Веселый, теплый. Ты прям создан для камеры. Видно, что ты сам это любишь». Антон на секунду застыл, потом тихо сказал: «А давай так и сделаем. Хочешь, снимайся с нами чаще. Приходи на яхту. Мы же не только один круиз снимаем. Алексей не будет против, я уверен. Ты уже как член команды. И в жизни, и на камере». Руслан смотрел на него с удивлением, будто не верил. Потом медленно кивнул: «Правда. Конечно. Ты теперь часть «Прусов и байки». И не как гость, а как настоящий. Наш». Они замолчали, глядя на экран, где под музыку шли финальные титры. На кадрах Руслан у штурвала, Руслан на фоне «Прусов», Руслан с чашкой рома, смеющийся, живой, настоящий.